Глава 11. О том, как беглецы в гостях побывали. Закончив перевязку рассеченной ладони, Гард направился к выходу из палатки. Здесь ему не хотелось оставаться. Все участники дичились один одного. Никто даже не подумал предложить помощь в перевязке. Друг на друга смотрели, как звери. Да такими и являлись. Шли за победой, не думая о чести. Сам Гард давно перестал считать, что она еще сохранилась у людей, но такого все же не ожидал. Мало того, что победитель перед боем подкупил арбитра, на что все попросту закрыли глаза, так еще после поломки отвратительного оружия противник попытался его убить. Видать, злопамятный. А тогда на танцах побоялся лезть. Не видел явного преимущества. Да и черт с ним. Сейчас нужно найти девчонок, как бы с ними чего не случилось. Искать не пришлось. Обе спутницы попросту сбили воина с ног, как только он вышел из палатки. Мужчина упал на спину. Мираэль, пролетев немного вперед, влепила ему коленом в челюсть, а свалившаяся рядом Герда локтем угодила прямо на рассеченную ладонь. Гард хотел взреветь от боли, но его голос потонул в юбках эльфийки, которые плотно накрыли лицо. Теперь не то что реветь, даже дышать стало сложно. С трудом сдерживаясь, чтобы не сбросить балласт силком, воин выждал, пока спутницы с оханьем и аханьем не слезут с него сами. Стиснув зубы, он несколько раз глубоко вдохнул и начал подниматься. Обе девушки тут же бросились помогать, но Гард отмахнулся от них. «Держитесь от меня подальше, если не хотите добить», – выдохнул мужчина, выставив раненую руку вперед, а левой потирая ушибленную челюсть. «Что ты такое говоришь?» – возмутилась эльфийка. «Мы знаешь, как за тебя переживали? Мы помочь хотели». «Вот именно. Сразу, как только смогли, побежали искать тебя. Мы не виноваты, что ты не вовремя выскочил», – поддакнула Герда. Гард посмотрел на раскрасневшиеся возмущенные лица девушек и не упустил возможности подлить масло в огонь. «Как-то медленно выбежали. Бой давно закончился». Реакция была ожидаемой и немного подняла настроение. Мираэль, следуя сложившейся для подобных ситуаций традиции, обиженно надулась, а вот Герда вспылила. «Уж как могли! Так вышло, что тот урод искал Мираэль. Понравилось бы тебе, если бы он выбрал ее своей леди. Отказать-то нельзя!» «Удрали, и хорошо. Мираэль, нужна твоя помощь. Порезали сильно, сомневаясь, что без твоих навыков рука сможет восстановиться». А вот тут с эльфийки все возмущение, как ветром сдуло. «Прости, это все из-за меня. Если бы не мое дурацкое желание, то тебя бы не ранили». Но от такого заявления воин лишь отмахнулся. «Не бери в голову. Меня подставили, и твоей вины в этом нет. Я буду очень благодарен, если ты займешься моим лечением». Девушка растерянно покрутила головой и тихо ответила. «Я не могу. Здесь слишком много людей. Не думаю, что будет безопасно демонстрировать всем свои способности». В этом Гард был с ней полностью согласен. Эльфы в здешних краях – большая редкость. Соответственно, эльфийки вообще на вес золота. А вот эльфийки-целительницы. Прозная кто об этой особенности Мираэль, и на нее начнется настоящая охота. Нужна была тихая комната, куда не войдет никто посторонний. «Возвращаемся. Дома мы будем в безопасности». «Постойте, до вашего дома долго добираться», – возразила Герда. «Давайте я отведу вас в свою комнату в замке. Это гораздо ближе, и там нас тоже никто не побеспокоит». «Не лучшая идея», – мужчина покачал головой. «Нас заприметят еще до того, как мы попадем в замок». «А мы не будем пользоваться главными воротами. Внутрь ведет несколько ходов, и там народу гораздо меньше. К тому же у тебя не останавливается кровь. Помощь нужна как можно скорее». Гард посмотрел на свою руку. Повязка промокла насквозь, и теперь струйки крови стекали по пальцам, роняя на землю алые капли. Тут девчонка была права. Ладонь рассекло практически пополам. Не мудрено, что там оказались поврежденными артерии. Нужно было поторопиться. Да и Мираэль, хоть и молчала, но по глазам было видно, что она очень хочет попасть в замок. Делать было нечего, пришлось согласиться. Следующая четверть часа прошла в петлянии между палаток, пробежкой вдоль стены, проходом через малые ворота замковой стены и не самая приятная прогулка по подземному тоннелю. Наконец спутники оказались в просторном погребе, из которого поднялись на кухню, где вовсю трудились поварихи. В преддверии пиршества у них было много работы, поэтому на гостей никто не обратил внимания. Из кухни спутники проследовали в главный зал, а оттуда на лестницу. Комната Герды находилась на третьем этаже замка и мало напоминала покои знатной леди. Скромная обстановка из недорогой мебели, да небольшой камин, возле которого, сидя на табуретах, грелись телохранители девочки. Увидев хозяйку, они встали, и один из них спросил: «Миледи, вы уже вернулись? Все в порядке?» Он подозрительно посмотрел на Гарда. «Да, мальчики, я вернулась, и у меня все в порядке. Это мои друзья. Нам надо побыть наедине. Внизу заканчивается приготовление к пиру, и я думаю, что повариха Рози не откажет вам в угощении». Мужчины молча поклонились и вышли из комнаты. Гард сел за стол и вытянул руку вперед, подсунув под нее глиняную чашку, чтобы не залить кровью столешницу. Мираэль поспешно села напротив и начала разматывать повязку. Герда осторожно выглядывала из-за ее плеча. На этот раз кровь была свежая, и повязка снялась без проблем. А вот от вида того, что оказалось под ней, девчонка отпрянула назад, закатив глаза в приступе головокружения. А эльфийка ахнула и запричитала: «Великое древо, как же так? Гард, прости меня, пожалуйста, это все же моя вина». Воин скрипнул зубами от боли и ответил: «Послушай, ты здесь ни при чем. Любая на твоем месте захотела бы стать первой леди. Я пошел на турнир с одной лишь целью – порадовать тебя. Уж слишком много горя ты хлебнула за последнее время. И виноват сам, не досмотрел. Хотя и ожидал чего-то подобного. А теперь будь добра, отбрось в сторону эти самобичевания вперемешку с соплями и займись раной». Последние слова он почти прорычал. И Мираэль, вздрогнув, кивнула. «А ты, чтоб ни звука!» Гард злобно посмотрел на Герду, которая снова выглядывала из-за плеча подруги. Девчонка кивнула и продолжила наблюдать. Наконец-то эльфийка, еще больше пачкаясь в крови, зажала ладонь Гарда в своих и начала тихо петь. Боль постепенно отступила, ей на смену пришел легкий зуд, куда менее раздражительный, чем в прошлый раз. Призрачное свечение, исходящее от рук Мираэль, наполнило комнату причудливыми тенями. В этот раз рана затягивалась намного медленнее, и мужчина не нашел себе лучшего занятия, чем смотреть на свою спасительницу. Девушка сидела с закрытыми глазами, полностью сосредоточившись на чтении заклинания. Веки слегка подрагивали, а губы едва шевелились при произношении незнакомых ему слов. Волосы растрепались после падения, и теперь непослушными прядями не спадали на плечи. И что таить, в новом платье она была настоящей леди. Пожалуй, такой, какой была бы, не напади работорговцы на ее деревню. Но девушке очень сильно не повезло, и теперь она вынуждена бродить в компании бывшего пьяницы и бояться всех окружающих. Она определенно заслуживала лучшей судьбы. Внезапно эльфийка шумно вздохнула и прекратила петь. «Рана очень серьезная», – виновата сказала она. «Но я попробую повторить заклинание. Держись, воин». С этими словами Мираэль смущенно улыбнулась. И снова молот ударил по сознанию Гарда, сбивая в глубины памяти. Он лежал на траве, глядя на низкоплывущие свинцовые тучи. Левая сторона лица, казалось, сгорела огнем. Из глубоких порезов струилась кровь, а в груди была пустота. Доспех на грудине был пробит, и из дыры толчками вытекала кровь. Но это было вторично. Кровь не имеет значения, когда погибает часть души. Внезапно перед глазами возникло лицо эльфийки. «Живой? Это хорошо. И не таких поднимали. Держись, воин!» Она встает рядом, вздымает руки с посохом вверх и произносит заклинание. Вспышка яркого света красиво отражается на ее платье медового цвета, играет всполохами в золотистых волосах. Он чувствует, как затягиваются раны и возвращаются силы. Эльфийка кивает в ответ на его взгляд. «Поспеши, воин! Проклятые прорвали оборону! Твоя помощь необходима товарищам!» С этими словами девушка отворачивается и идет к следующему раненому. Он встает и поднимает с земли меч. Но шагает не в сторону гремящей за пробоем в стене битвы, а к целительнице. Сильная пощечина выдернула Гарда в реальный мир. Открыв глаза, он увидел перед собой испуганные лица Мирайли и Герды. «Ты уже с нами?» – спросила, помахав ладонью перед его глазами, графская дочка. «А то замер, как статуя. Смотришь перед собой, да не видишь ничего. Мы испугались». «А воды не было?» – спросил мужчина, потирая раскрасневшуюся щеку. «Какой воды?» – недоуменно заморгала девчонка. «Обычный. Из такого состояния меня лучше всего выводить, облив водой». Воин перевел взгляд на Мираэль. «Как успехи?» «Никак», – ответила девушка и смешно икнула. «Я испугалась и начала икать. Не могу произнести заклинание, сбиваюсь». «Чего ты испугалась?» «Я думала, ты сейчас опять начнешь драться. А в комнате только мы втроем. Я испугалась, что ты нас убьешь». Гард глубоко вздохнул, закрыл глаза и, прижав к лбу здоровую ладонь, тихо сказал. «Герда, дай ей воды. Может, икать перестанет». Ему стало очень обидно за эти слова эльфийки. Воин не понимал, почему, да и не помнил, когда вообще на кого-либо обижался. Злость была часто, а вот обида первый раз за все то время, которое он себя помнил. И новое ощущение было гораздо более неприятным, чем злоба. Что-то внутри ныло и тянуло вниз, хотелось отвернуться в сторону, но вместо этого мужчина сказал: «Спасибо за столь высокое доверие, мне оказанное. Я уж думал, ты обо мне лучшего мнения». Эльфийка опустила кончики ушей вниз и отвернулась, глядя в пол, еще раз икнула. «Да брось ты придираться, я бы на ее месте каждый тени шарахалась. Это нормально в таком состоянии». Герда передала Мираэль небольшой кувшин и уселась рядом. «Если я правильно поняла из рассказов, ты и сам не знаешь, что делаешь во время провалов. А вот последствия жутковатые. Ты уж не обижайся, но это факт». Гард сам прекрасно понимал, что обижаться на спутницу глупо, но ничего не мог с собой поделать. «Я забыл, что это значит. Считай, что для меня это новое чувство. Я еще не научился с ним справляться. Поэтому на мою реакцию тоже можно не обращать внимания». Тем временем эльфийка, осушившая почти полный кувшин воды, икнула снова. «Может, тебя еще раз испугать, чтобы икота прошла?» – поинтересовался воин, скинув бровь. «Не надо!» – девушка выставила перед собой руки. «Сейчас все пройдет само. Если ты меня снова напугаешь, я вообще за икой останусь». Несколько раз глубоко вздохнув, она снова взяла ладонь Гарда в свои и запела. Все так же красиво и мелодично, отгоняя боль и направляя в рану целительный свет. И вот мужчина уже пробует сжимать в кулак здоровую ладонь со свежим шрамом между средним и безымянным пальцами. «Спасибо, снова выручила. А теперь точно пора домой. Не думаю, что нам стоит присутствовать на перу». «Согласна», – тихо отозвалась Мираэль. «Да и кушать хочется после лечения».